Преодолев естественный страх перед такими компаниями, Yahoo смогла наладить с ними длительные и взаимовыгодные отношения, что помогло им быстро расширить ассортимент, открыть новые рынки при минимальном вложении средств, предоставить преимущества пользователям и быстро укрепить свои позиции в интернете. Небольшое отступление для читателя. Если вы уже дочитали до этого места, вы знаете, что это не разоблачительная книга. Да и зачем ей быть таковой, ведь основатели Yahoo, которые до сих пор работают в компании, довольно редко ошибались. Компания признает крупнейшим холдингом в любой работе, посвященной интернету. Но мы можем сказать, что они до сих пор осторожны в общении с людьми, например, с нами. Мы несколько раз пытались связаться с компанией напрямую и через посредников, и никто не подтверждал получение ни наших электронных писем, ни голосовых сообщений. Сначала мы подумали, что это немного странно, ведь мы проводили интервью для многих изданий и веб-сайтов. Как правило, большинство руководителей компаний и специалистов по маркетинговым связям готовы к сотрудничеству и общению с журналистами и писателями. Так что то, что никто из Yahoo не ответил на наши звонки и электронные послания, немного сбивало с толку. У писателей тоже бывает паранойя. Один из нас, не скажем кто, начал думать: конечно, они не отвечают, потому что мы не подходили к ним на выставке Internet World 2000, или потому что мы не из New York Times и не из CNBC, а может потому что наш издатель не такой крупный, или потому что нас никогда не позовут на шоу Ларри Кинга. Но это же не повод. Мы все-таки заслуживаем хотя бы отказа и объяснения причин. А на самом деле все просто. Вы ни за что не сможете добиться ответа от важных людей из Силиконовой долины без рекомендаций от кого-то, кого они знают. Они просто слишком заняты. Надо просто попытаться не делать это лично. «Пожалуй», — ответил самый подозрительный из нас. Конечно, акции Yahoo понизились в цене. Но не так же, как у большинства других компаний в их отрасли. Yahoo – одна из любимцев интернет-индустрии, а также любимцы публики, так как Yahoo продолжает превышать все прогнозы и повышать доходы с рекламы, что было проблематично для многих других порталов и сетевых компаний. Вот почему цены на акции понизились меньше, чем на 50%. У некоторых из их конкурентов второго эшелона цены упали больше, чем на 90%. Некоторые объединились, например, Lycos и Terra Networks, а некоторые вернулись к истокам и опять стали поисковыми системами, как AltaVista. Понимая осторожность компании в некоторых стратегических вопросах, справедливости ради надо отметить, что благодаря духу равноправия, царящему в интернете, Yahoo вполне доступна. Просто зайдя на yahoo.com, вы словно открываете для себя дверь в компанию. Эта дверь открыта для пользователей, инвесторов и даже для исследователей. Например, если вы собираетесь вложить средства в компанию, вы можете несколько раз, щелкнув по кнопке мыши, попасть на информационную страницу компании, а оттуда на страницу «Отношения с инвесторами», где вы найдете ежегодные отчеты, начиная с 1996 года. Также там есть данные комиссии по ценным бумагам, по всем акционерным компаниям, рубрика FAQ, отвечающая на такие острые вопросы, как «Зачем компания приобрела GeoCities и Broadcast.com?» и даже дающая объяснение основной причины покупки E-Groups. Как сказал Майкл Кляйн, президент и исполнительный директор E-Groups, коллективный e-mail – одна из наиболее быстро растущих интернет-категорий, затрагивающая интересы практически всех обладателей электронного адреса. Приобретение нашей компании Yahoo способствует выполнению нашей миссии – предоставить пользователям крупнейшую, удобнейшую и наиболее универсальную платформу коллективной электронной связи. Также имеются ссылки на дополнительные данные комиссии по ценным бумагам, пресс-релизы и личные электронные адреса для контакта с представителями компании, которые ответят всем желающим получить дополнительную информацию. Мы этого не гарантируем. Жизнь в стеклянном доме. Еще одно наблюдение. Природа интернета с ее механизмами слежения, картами сайтов и реакцией на запрос в реальном времени позволяет заглянуть внутрь Yahoo так, как если бы компания находилась внутри стеклянного дома. Для пользователя все прозрачно. Сайт полностью доступен и представляет собой паутину ссылок, тем и подключений со всего мира. И это все изменяется, развивается и мутирует с огромной скоростью. Более того, одновременно с вами ту же диораму изучают миллионы других глаз. Вот еще одна причина бояться призрачных конкурентов. Стратегия компании слишком прозрачна для их натренированных, немигающих глаз. Продумывайте все публичные заявления. Говорят, что Google заявлял о том, что компания всегда четко сортировала информацию при общении с прессой, акционерами и аналитиками о том, как осуществляется руководство Yahoo. Они не хотели бы выглядеть слишком великими и могущественными или излишне самоуверенными. Более того, они не хотели бы оказаться на виду и уж, конечно, не желали бы раскрывать карты конкурентам. Однако в «Чемпионах Силиконовой долины» он признается, что всегда хотел, чтобы Yahoo стала очень большой мультимедийной компанией. 13 июля 2000 года на веб-странице Interactive Investor компании Ziff Davis было объявлено, почти что в примечаниях к своему неизменно впечатляющему квартальному отчету о доходах за 2000 год, что Гарри Валенсуэлла уходит с поста исполнительного директора и его заменит Сьюзен Деккер, бывшая заведующая отделом исследований и разработок в Donaldson, Lufkin & Jenrett. Корреспондент Зив Дэвис заметил, что, возможно, Валенсуэлла уходит в отставку из-за утомленности постоянным занижением потенциала Yahoo. В предыдущем квартале он заявлял, что необычайно высокая скорость роста компании невыносима. Как использовать страх? Итак, как справиться со страхом? Сначала распознай его. Если не можешь распознать, создай его и используй для достижения положительных результатов. Пример. Энди Гроув – мастер создавать страх для побуждения людей к действию, сказал Авраам Миллер, вице-президент Intel по деловому развитию, за круглым столом Fast Company в Теллуриде, штат Колорадо. Почему? Если вы честны перед самим собой, вы просто обязаны бояться. Главная разница здесь между личным страхом и корпоративным страхом. В нашей компании мы не хотим, чтобы люди боялись на личном уровне. Важно, чтобы люди знали, что они не одиноки, но на корпоративном уровне мы напуганы до смерти. Страх – одна из наших главных мотиваций. Кстати, Энди Гроув – мастер создавать страх, когда мы становимся самодовольными. Если будет нужно, мы сами создадим себе врагов, однако мир и без того страшное место, так что для страха много настоящих причин. Другой страх, который Yahoo распознала, изучила и с которым успешно справилась, страх, заставлявший руководство компании ругаться про себя, страх болезни под названием «язык без костей». Страх того, что кто-то проговорится на Уолл-стрит или, хуже того, выдаст конкурентам стратегию. Любой неверный шаг может вызвать панику на Уолл-стрит или преждевременно введет в курс дел какого-нибудь хищного конкурента. Поэтому Yahoo наняла Карен Андерсон, чей многолетний опыт работы в средствах массовой информации позволяет ей общаться с прессой, составлять великолепные речи для корпоративных менеджеров или даже при необходимости браться за руководство.